«Здравствуйте. Я вас не разбудил?» — спросил томный голос. «Ничего», — пробормотала Алена, выдираясь из бездн сна. «Спасибо, что разбудили. Я что-то проспала. Ой, уже 8. А вы кто?» «Я Сева из мадам Баттерфляй». «О, Господи, привет. Доброе утро. Что-то случилось?» «Да», — торжественно заявил Сева. «Бабочки Аполлона и Мнемозина стерты. Но рядом с пятном нарисованы новые — Сфинкс и Ипполита». «Погодите-ка», — растерялась Алена. «А Наталья Михайловна приходила?» «Нет». «Слушайте, так вы мне позвонили, чтобы о бабочках сообщить?» «Никак не могла взять она в толк». «Ну да. Вы ведь будете о них детектив писать?» «Нет, не буду». «Ну и зря», — обиделся Сева и бросил трубку. Алена побрызгала на лицо минеральной водой из пульверизатора, причесалась и побрела пить кофе. «Вот так Сева. Чокнутый какой-то, честное слово. Хотя спасибо, в самом деле, что разбудил. Вчера Алена забыла поставить будильник, и если бы не Севин звонок, она и до 10 могла бы проспать. А ведь работать надо, однако. Но сначала умываться. Стоя под душем, она думала о том, что надо, наконец, браться за роман, а не ерундой голову забивать. Ну что и какие-то бабочки, в самом деле. Какой конкретный прок от того, что она разгадала список? Никакого. И что толку в мыслях, которым она сейчас предается, словно тайному пороку? Никакого, опять же. Мысли же, которым Алена предалась, словно тому самому, сводились к следующему. Почему именно эти бабочки, именно в такой последовательности, появляются на стене? Почему-то она не верила, что порядок их прилета, в кавычках, случайен. Есть какая-то закономерность. Но в чем она? Может быть, в смысле мифологических названий? Зефир, Менелай, Аполлон, Мнемозина, Сфинкс, Ипполита. Что означают их названия? Западный ветер, обманутый супруг, свет, память, загадка, царица амазонок. В цепочке вполне логично уживаются рядом понятия свет, память, загадка и амазонка. Например, кто-то хочет высветить в памяти загадку какой-то воинственной женщины. Но при чем тут Менелай и западный ветер? А, впрочем, может быть, обратиться к другому названию Менелая. Сева говорил, его еще называют сапфировой бабочкой, а зефир — бриллиантовый. Может быть, смысл именно в сапфирах и бриллиантах? Смысл. Бриллианты. Бриллианты сверкали в ушах Натальи Михайловны, и вроде бы там были еще и сапфиры. Или нет? Алена выбралась из душа, смазала кремом лилейную свою мордашку, оделась, налила еще кофе и включила компьютер. Проверила почту. Так, вот письмо от какого-то Андрю О. Наверное, Андрей Овечкин так зашифровался. Совершенно верно, его послание. Писательница, привет. Посылаю обещанные снимки. Ваш знакомый фотограф. И смайлик-улыбочка. Алена отправила ответный смайлик, присовокупив к нему большое спасибо, а потом открыла прикрепленный файл. Ага, вот бабочки, вот Наталья Михайловна, обворожительная гранд-дама, вот какой-то парень в серой куртке, деловито идущий мимо и случайно попавший в кадр, а вот сама Алена с новой кретинской стрижкой. Алена придирчиво разглядывала свое изображение. Однако не зря Андрея Овечкина приглашают работать и в музее бабочек, и в гостинице «Октябрьская». Хорошо снимает. Алена знала, что не фотогенично, поэтому сниматься терпеть не могла. Но здесь она получилась очень даже ничего. Даже стрижка смотрелась не так уж пугающе, как казалось в зеркале. Как там выразился про ее голову Сева? Череп благородных очертаний? Ну-ну. Впрочем, сейчас эгоцентристку Алену Дмитриеву собственный череп интересовал лишь постольку поскольку. Все ее внимание было направлено на Наталью Михайловну, вернее, на ее серьги. Увеличила снимок до предела и рассмотрела их толком. Это были гроздья бриллиантовых виноградинок, окаймленных сапфировыми. Необыкновенно красивые серьги, что и говорить. Но их созерцание не прибавило Алене понимания, кому и зачем понадобилось рисовать бабочек, намекать Надежде Михайловне на ее серьги, сделанные из бриллиантов и сапфиров, да еще уверять, что свет откроет тайну прошлого, связанную с какой-то воинственной женщиной. Стоп. А разве Лариса Полетаева о которой упоминала Наталья Михайловна, не была воинственной женщиной. Ее же называли «Амазонкой революции». Алена сама читала в какой-то статье. Оно, конечно. Однако судьба Ларисы Полетаевой никак не интересовала Наталью Михайловну. Ее интересовал дед, его жизнь и смерть, его фамилия, в конце концов. Да глупости. Но какая может быть связь между бабочками и Ларисой Полетаевой? Нет-нет, бабочки тут ни при чем. Надо забыть думать о них и о Наталье Михайловне. Вообще, обо всем, кроме романа. Алена старательно убеждала себя, но уже не могла отделаться от мысли о бабочках. Еще странность. Чем больше она смотрела на фотографию, тем больше была убеждена, что видела парня в серой куртке и раньше. Да, конечно, видела. В вестибюле гостиницы «Октябрьская», когда вывалилась из лифта и бронилась с администраторшей. Парень еще что-то такое ляпнул, мол, лифт наглый какой, к девушке приставал. Ну, чепуху какую-то. Поэтому Алена и обратила внимание на его симпатичную физиономию и на куртку. Странно, однако. Очень странно, что всех разом позавчера понесло вдруг в гостиницу «Октябрьская». Алену, мадам Каверину, Андрея Овечкина, этого парня. Вот только Севы там не оказалось. Ну, предположим, они с Натальей Михайловной искали Виктора Шведова. Андрей встречался с директором гостиницы насчет постеров. А симпатяга в серой куртке что там делал? Может быть, он следил за Аленой или Натальей Михайловной? Нет, если б следил, то тогда бы вышел вслед за Аленой на крыльцо, а он направился в лифт. А может быть и нет. Алена не обратила внимания. Она же ничего не заметила, даже не слышала, как Андрей ее звал. Значит, очень может быть, что мальчик в сером и следил за ней. Странное совпадение. Да и с Андреем тоже странное. Может быть, он врет насчет постеров? Может быть, именно он следил за Аленой Дмитриевой? Да нет, вряд ли. Тот, кто следит, старается остаться в тени. Андрей сам ей позвонил, фотку прислал, список отдал. Зачем? Какой ему интерес в Алене, Наталье Михайловне, бабочках и фотографиях? Да никакого интереса вроде бы нет ни у кого, кроме такого впечатления, как у Алены Дмитриевой, которой, кажется, больше всех надо и вообще ей делать нечего, и у человека, который бабочек рисует. Но почему бабочек именно на той стене? И зачем он стирает то, что нарисовал? Или рисунки стирает кто-то другой? Алена сбегала на свой любимый шейпинг, нарочно пройдя мимо парикмахерской. Да, бабочки, сфинкс и Ипполита — красоты необыкновенной и тщательности изображения удивительной. Мирно сидели на стене. На всякий случай Алена сфотографировала их мобильником, хотя и уверяла себя, что поступает до крайности глупо. Возвращаясь из спортзала, она нарочно прошла на 2 квартала дальше и снова продефилировала мимо парикмахерской. Бабочки были на месте. Наверное, тот, кто их стирает, делает это ночью, что говорит либо о расстроенном уме стиральщика, либо о какой-то тайне. Вот и второй день прошел впустую с мыслями о несчастных бабочках. Настал вечер, но Алена все не могла отделаться от них, от мыслей в смысле. К ночи разболелась голова, и она принялась горячо уверять себя, что мигрень навалилась от недостатка свежего воздуха. От кислородного, можно сказать, голодания. И если она ляжет спать в таком состоянии, то, во-первых, долго не сможет уснуть, во-вторых, будет плохо спать, в-третьих, утром станет вся разбитая. Борьба с собой кончилась тем, что Алена оделась и вышла на улицу, якобы прогуляться перед сном. Она спускалась по лестнице, когда ее осенило совершенно прозаичной и очень много объясняющей мыслью. А ведь бабочек рисует на стене мадам Баттерфляй именно из-за ее названия, из-за названия и вывески. Кто-то увлекается лепидоптерологией, увидел на вывеске, как ее там, орнитоптеру крезус валос. Крёза, короче, увидел, но и решил блеснуть эрудицией и рисовальным талантом. Почему рисует по ночам? Ну, наверное, тот человек эрудит, взрослый, стесняется своих причуд. Да запросто. Запросто, конечно. Но при чем тут список? А может быть, даже и ни при чем? Может быть, бабочки Аленой просто за уши в список притянуты? Вернее, за крылья, поскольку слова «бабочки» и «уши» как-то, воля ваша, не монтируются. И «ап» — это не «Аполлон», и «МН» — это не «Мнемозина», а «Чеша» — вовсе не «Черный шерп». «Ал» — не «Алмаз», и «Я» — не «Яблочный изумруд», ну и так далее. Алена повернула на Республиканскую и остановилась. «Ну и ну, какая темнотища! Фонари через один горят, а то и через два. Куда только смотрят городские службы». Около стены мадам Баттерфляй вообще кромешно и непроглядно. Интересно, как художнику рисовать удается, да еще так тщательно. Не иначе приносит с собой мощный фонарь. Алена достала мобильный телефон, в котором имелся фонарик, хоть и не столь уж мощный, но вполне сильный, и осветила стену парикмахерской. Опа! Вместо сфинкса и Ипполиты на стене виднелось только размазанное разноцветное пятно. «Так, неизвестный вандал уже потрудился», — подумала Алена с сердцем. «А что это так блестит в свете фонарика?» «Потеки воды. Пятно совсем сырое. Бабочек вандал стер буквально только что. Тогда, наверное, он еще где-то неподалеку». Алена обернулась, вглядываясь в темноту, как вдруг ее ударило по глазам таким ярким светом, что она вскрикнула и заслонилась руками. «Автомобиль? Ну да, вот взревел мотор, и фары ринулись на нее. Он что, с ума сошел? Собирается размазать ее о стену? Но на такой скорости ведь и сам разобьется. Только ей от этого будет не легче. Надо отпрыгнуть. Только ноги почему-то не повинуются, стали ватными. Но ведь ее сейчас убьют, прыгай же!» Она вяло качнулась в сторону. В то же мгновение послышался удар, звон разбившегося стекла. Свет погас, послышался визг тормозов, потом какой-то скрип и скрежет, означавший, как смутно поняла Алена, что машина свернула, и тут же удаляющийся рокот мотора. Автомобиль, намеревавшийся ее прикончить, умчался прочь. В смысле, прочь умчался человек, намеревавшийся... Алена резко вздохнула, а может, всхлипнула. Но тут же замерла, затаила дыхание, услышав неподалеку шаги. Кто-то был рядом. Убийца вернулся? Нет, он умчался на автомобиле. Здесь был кто-то другой. Кто? И снова вспыхнул свет. Алена вскрикнула и скорчилась в комок. «Да успокойтесь», — с досадой проговорил мужской голос. «Ну чего вы так испугались? Не надо меня бояться, я вам, между прочим, жизнь спас». Она с трудом сообразила, что на сей раз не свет автомобильных фар слепит ей глаза, а свет такого же фонарика от мобильного телефона, как у нее. «И где ее-то телефон, кстати?» «Пожалуйста, посветите на землю», — с трудом смогла разомкнуть губы Алена. «Кажется, я телефон уронила». Луч света переместился вниз. «Ага, вот он». «Спасибо», — пробормотала Алена, поднимая мобильник. Человек, стоящий рядом, хмыкнул. «Да не за что, честное слово, пустяки какие!» «О, Господи!» — всхлипнула Алена. «Извините, я просто в шоке, понимаете? Спасибо большое вам. Не за телефон, конечно. Этот ненормальный меня убил бы. Вы в него камень бросили, что ли?» «Да. Кажется, попал в лобовое стекло. Конечно, вышибить я его не вышиб, все-таки триплекс. Но ездить он с таким не сможет. Просто видеть ничего не будет. Надеюсь, он для своего Форда не скоро новое стекло найдет. Жаль еще, что радиатор не задел». «Откуда вы знаете, что та машина — Форд?» «Успел разглядеть. Вроде бы он черный был». «Ну, просто как в полицейском романе», — с иронией сказал неизвестный. «Чем вы так насолили его владельцу?» «Представления не имею», — честно призналась Алена. Подошла к стене, включила фонарик, и тут он. Перехватила горло. «А зачем, позвольте осведомиться?» «Вы подошли к стене и включили фонарик», — мягко спросил незнакомец. Алена кое-как заставила себя усмехнуться. «На бабочек смотрела?» «На бабочек?» — повторил мужчина с любопытством. «Луч фонарика обежал стену. Не вижу никаких бабочек. Грязное пятно какое-то». «Они были нарисованы, но их кто-то стер. Думаю, тот человек, который сидел в Форде. Но, может быть, наоборот. Он их нарисовал, а, увидев меня, решил, что я их стерла. Ну и разозлился». «Ого! Разозлился до того, что даже решил вас убить? Кошмарный темперамент. Просто-таки разгневанный Юпитер». «Юпитер», — — презрительно хмыкнула Алена. «А что? Кстати, у итальянского художника эпохи Возрождения Досо Доси есть даже картина, которая называется «Юпитер, рисующий бабочек». Сюжет такой. Юпитер сидит перед мольбертом и самыми обычными кистями и красками рисует на холсте бабочек, а Меркурий и Флора восхищенно подсматривают. Вообще картина какая-то бытовая, с позволения сказать. Рисует он каких-то обыденных бархатниц, да и сам одет в красную хламиду и напоминает не божество, а капуцина, совлекшего с себя сан. Не приходилось зреть сие полотно? Нет, к сожалению, призналась Алена, умолчав о том, что она даже и имени такого «Досо Доси» в жизни не слышала. Ну и что? Невозможно знать обо всем на свете. Вообще-то я не уверена, что тот человек в Форде намеревался меня убить. Наверное, просто хотел напугать, до смерти напугать, и это ему удалось. «Не принижайте моих заслуг», — проворчал неизвестный. «Мне, знаете, плохо спится, если я в день хотя бы разок не спасу кому-нибудь жизнь». «Ну, жизнь так жизнь», — согласилась Алена. «Вовремя вы тут появились, что и говорить. А, кстати, что вы тут делаете?» «Что, подозреваете меня в сговоре с владельцем Форда?» — хмыкнул мужчина. «Скажем, он газует на прохожих, а тут появляюсь я с булыжником и быстренько выступаю в роли святого Георгия». «Насколько я помню, у святого Георгия было копье», — уточнила Алена и, наконец-то, от души рассмеялась. «Нет, я вас ни в чем таком не подозреваю. Но все же, что вы здесь делаете, а?» «Иду. Мимо иду. То есть шо, теперь вот стою». «А вы здесь живете?» Она понимала, что расспросы ее неприличны, что глупо спасителя подозревать в злоумышлении, но не могла ничего с собой поделать. «Неподалеку». «А на какой улице?» «На какой улице?» «На улице Аксакова». «А где тут такая улица?» «Вон там, в новостройках. Новая улица. А в доме напротив живет одна моя знакомая. Я ее навещал». «О подробностях визита рассказывать?» — спросил мужчина вызывающе. «Ой, извините», — покаянно пробормотала Алена. «Я вовсе не собиралась быть такой бесцеремонной. Просто еще в себя не пришла». «Да ничего. Пожалуйста, сколько угодно», — успокаивающе сказал спаситель. И тут до Алены дошло. Наверное, пережитый шок освежил ее память. «Дом напротив», — сказал он. А вспомнились другие слова. «Вы извините, но я ведь практически случайно здесь оказалась. Обычно к своему мастеру хожу, она заболела. Вот я и заглянула сюда, тем более салон напротив моего дома. Да такая вывеска у вас эффектная». Так говорила Наталья Михайловна, оправдываясь перед Севой за то, что уходит из парикмахерской. Значит, она живет напротив парикмахерской. И рисование бабочек происходит на ее глазах. А если бабочек рисуют ради того, чтобы именно она их и видела? Видела и вспоминала о списке. Так что же значит список? Еще. Уж не Наталья ли Михайловна пыталась напасть на Алену только что? Да вряд ли. Хотя она, конечно, женщина непростая. Пожалуй, из породы тех же фурий фуриоза, которым принадлежит и сама Алена, и от которых можно ждать любой неожиданности. И все же у нее фиолетовая Мазда, а не черный Форд. Но теперь уже можно выдохнуть, успокоиться и перестать подозревать всех и вся. Черный Форд умчался с разбитым ветровым стеклом. Вот если бы удалось завтра проверить авторемонтные мастерские Нижнего, очень может быть, удалось бы узнать, кто пытался ночью пришпилить Алену Дмитриеву к серой бетонной стенке, словно бабочку к листу бумаги. Но такое совершенно нереально. «Еще раз спасибо, огроменное», — сказала она, повернувшись к спасителю. «Пора домой. Так что до свидания, и храни вас Бог». «И вас храни», — сказал он весело, и Алена в первый раз обратила внимание на то, что у спасителя совсем молодой голос. «Но лучше я вас провожу, хорошо? И вам, и мне спокойнее будет. А то, мало ли, вдруг тот ненормальный со своим Фордом затаился где-то поблизости». «Да, было бы просто здорово», — от души согласилась Алена. «Честное слово, до сих пор мне не по себе». «Еще бы». Они свернули с Республиканской на Ижорскую, которая была освещена весьма ярко, потому что на ней находились два значительных ведомства — военный госпиталь и областная прокуратура. Ноблес облиш, а как же? И Алена не замедлила украдкой покоситься на спасителя. Он был высокого роста, одет по-спортивному, кроссовки, тренировочные штаны, куртка с капюшоном, рюкзачок через плечо. В таком виде джоггингом заниматься, а не на свидание ходить. Хотя кто его знает, может, он совмещал приятное с полезным? Да, он весьма молод, лет 30, наверное, хотя возраст угадывается только по голосу и фигуре. Лица мужчины Алена так и не разглядела толком из-за низко опущенного капюшона. Наверное, и кажется, что он старается держаться в тени и опускать голову, когда проходит под фонарями. Ну, конечно, кажется. Очень скоро они оказались около дома Алены. Перед воротами она приостановилась. «Ну, спасибо вам еще раз». «Пошли, пошли», — возразил спутник добродушно. «Доведу вас до подъезда. Я, знаете, не люблю спать беспокойным сном. Лучше уж удостоверюсь, что вы в целости и сохранности вошли в дом». «А вдруг злодей притаился в подъезде?» — чуть не сказала Алена. «Или вообще забрался в мою квартиру? Скажем, под кроватью сидит? Не хотите удостовериться, что там никого нет?» Конечно, она промолчала. Только мысленно назвала себя нимфоманкой. Да уж была у нее такая черта. «Ну, теперь вы уж можете идти». «И так из-за меня задержались», — сказала она, пытаясь разглядеть его лицо, «хотя бы теперь». Но, как назло, лампочка у подъезда, само собой, не горела. «Да ничего», — сказал мужчина добродушно. «Тут спуститься да подняться. Четверть часика, и я у себя. До свидания. Больше по ночам не ходите. А то вдруг меня рядом не окажется». Вежливо посмеялись, и Алена, прижав к домофону ключик, вошла в подъезд. И здесь темнотища. Она сразу включила фонарик, и по спине, если честно, прохаживались такие чьи-то ледяные мохнатые лапы, пока открывала дверь. Но ни в подъезде, ни в квартире на нее никто не набросился. Под кроватью тоже оказалось пусто. И Алена наконец-то перевела дух и побрела в ванную, смывать стресс. «Наверное, он уже пришел домой», — думала она о своем спасителе. «Четверть часика», — сказал он. «Вообще странно, между прочим. Что означало спуститься и подняться? Если он живет в новостройках, то там нет никаких таких подъемов и спусков. Ну, чуть вниз идут улицы, но подниматься некуда. Или он имел в виду на свой этаж подняться? Наверное, так. А что ж там за улица Аксакова такая появилась? По-хорошему, нужно было сразу падать в постель. Но ненасытный зверек по кличке Любопытство немедленно начал покусывать Алену там и сям. Она нашла нижегородские желтые страницы и посмотрела список улиц. Ага, Аксакова есть такая. Но она в московском районе, в Заречной части, очень далеко отсюда. Странно. Нет, правда, странно. Да ерунда. Ну, не хотелось человеку говорить свой адрес случайно спасенной женщине. Вот он и ляпнул первое, что в голову взбрело. А может, он и впрямь живет на той самой улице Аксакова, в московском районе? Хотя нет. До нее пешком идти часа четыре. А он сказал, четверть часика. Хм, спуститься и подняться. За четверть часика окажешься на улице Минина или на Верхней Волжской набережной. Зазвонил телефон. Не мобильник, а домашний. Кто бы мог в такую пору объявиться? Разве что Инна, дорогая подруга. Она сова. От нее звонков можно когда угодно ожидать. Алена сняла трубку. Алло. Это была не Инна. Бесплотный, бесполый голос прошелестел. Но что получила? Еще получишь, если будешь не в свое дело лезть. И в трубке раздались гудки.